Катафалк медленно двигался по городу. Он был явно дорогой, но таковы правила наклонной улицы. Там откладывают деньги. Это Вайм вспомнил. Если живешь на наклонной, обязательно откладываешь деньги. На черный день. Даже если вся жизнь чернее некуда. И умираешь от стыда, если соседи решают, что ты можешь позволить себе только дешевые похороны. За катафалком тащились человек 5-6 в черном и еще человек 20, которые, по крайней мере, постарались одеться прилично. Ваймс следовал за процессией на небольшом расстоянии. Она направилась к кладбищу, расположенному за храмом малых богов. На кладбище Ваймс неловко прятался за могильными камнями и мрачными кладбищенскими деревьями, пока жрец бубнил положенные слова. Ваймс думал о том, что боги сотворили жителей наклонной улицы бедными, честными и предусмотрительными. С тем же успехом обитатели наклонной могли бы наклеить на спину надпись «Ударь меня», но они были религиозны, хотя и не на показ. Они откладывали по капельке жизни, стараясь сделать запас на черную вечность. В конце концов толпа, стоявшая у могил, начала расходиться. Скорбящие двинулись прочь с бесцельным видом людей, которых в самом ближайшем будущем ждут сэндвичи с ветчиной. Ваймс заметил среди прочих заплаканную молодую женщину и осторожно приблизился. «Вы, Милдред Простак?» Она кивнула. «А вы кто такой?» И, окинув взглядом его одежду, добавила. «Сэр, это ведь хоронили старую госпожу Простак, которая была портнихой?» «Да, верно». «А маленький гробик?» «Это наш Вильям». Девушка явно собиралась вот-вот расплакаться снова. «Вы не откажетесь со мной поговорить?» — спросил Ваймс. «Мне надо у вас кое-что узнать». Он ненавидел самого себя. Приличный человек в такой ситуации проявил бы уважение к чужому горю и тихо ушел. Но пока Ваймс стоял среди холодных камней, его охватила леденящая уверенность, что все ответы уже расставлены по местам, осталось лишь подобрать к ним правильные вопросы. Девушка оглянулась на других скорбящих. Они уже выходили с кладбища и с любопытством оглядывались на Милдред и ее собеседника. «Я знаю, что сейчас неподходящий момент», — сказал Ваймс. «Но когда дети играют на улице в классики, какой считалкой они пользуются? Соль, горчица, перец, уксус, верно?» Она взглянула прямо в его нервно ухмыляющееся лицо. «Нет, это когда прыгаешь со скакалкой», — холодно сказала она. «Во время классиков приговаривают Билли Пупкинс, очень Глупкинс. А вы кто такой?» «Я командор Ваймс из городской стражи», — ответил Ваймс. «Значит, Вильям Куркинс будет жить в веках, хоть и слегка видоизменившись. А от Камнеликова осталось лишь чучело на костре». И тут девушка зарыдала. «Ну, не плачьте», — ласково как мог заговорил Ваймс. «Я вырос на наклонной, вот поэтому я... Ну, то есть я не для того пришел, чтобы я здесь не... Послушайте, я знаю, что вы носили домой еду из дворца. Меня это не волнует. Я здесь не для того, чтобы... Проклятье! Хотите мой носовой платок? Ваш, кажется, уже промок насквозь». «Так все делают». «Да, я знаю». «И кухарка ни разу ни слова не сказала». Девушка опять заплакала. «Да, да». «Все берут понемножку», — продолжала она. «Это ведь не кража». «Это именно кража», — коварно подумал Ваймс, «но мне плевать». А теперь он уже ухватился за высокий медный стержень и лезет наверх, а вокруг грохочет гром. «А еда, которую вы взяли в самый последний раз, что это было?» «Я только немножко блан-манже такое, знаете. Вроде варенья из мяса». «Паштет?» «Да. Я хотела принести им вкусненького». Ваймс кивнул. «Жирная, пастообразная пища как раз подходит для болезненного младенца и беззубой старухи». Ну что ж, он уже на крыше. Над головой нависли грозные черные тучи, и можно хвататься за громоотвод. Пора задать вопрос. Но, как выяснилось впоследствии, вопрос оказался неправильным. «Скажите, от чего умерла госпожа Простак?»